Эвакуация. В ночь на 15 сентября коменданту финских войск, размещенных на острове Суурсааре, явился гитлеровский офицер с требованием передать остров германским войскам. Намерение немцев, желавших заполучить остров, воспользовавшись шатким положением Финляндии, были ясны. Председатель финской делегации, прибывший в Москву для ведения переговоров, господин Хаксель, лежал в бреду с тяжелым кровоизлиянием в мозг, веря в свое здоровье советским врачам. Переговоры таким образом затягивались, тем более что министр иностранных дел Финляндии, господин Энкель, еще не прибыл в Москву. И финский комендант Суурсааре отверг грубое требование гитлеровского командования, указав на то, что страна Суоми из войны с Россией, слава Всевышнему, вышла и порвала всякие отношения с Германией. Тогда немецкие корабли блокировали остров и открыли огонь по своим бывшим союзникам. Финские солдаты, еще не успев насытиться долгожданным перемирием, пошли в штыки и сбросили в море несколько немецких десантов. Как бы в отместку, в госпиталях Печенги в эту ночь были отравлены все раненые финские солдаты. Пауль Нишец вместе со всем взводом под командованием лейтенанта Вальдера был послан хоронить умерщвленных. Вытаскивая из палаты, складывая на носилки судорожно сведенные полуголые трупы, ефрейтор думал: «Зачем? Разве они виноваты, что их страна больше не может сражаться с русскими? И какие молодые парни! Что сделали с ними нации?» Огромные военные грузовики, наполненные по самые борта мертвецами, уходили в метельную ночь. Ветер, принесший с океана тучи, стучал по брезенту, обтягивавшему машину. Снег валил с неба, густой, вязкий. «Скоро перейдем на лыжи», — сказал Франц Яунзен. Он сидел на горе трупов и курил сигарету. «Сволочь!» — неожиданно подумал про него Нишец и отвернулся, подставив ветру спину. Какая-то финская девушка, переходившая дорогу, увидела торчавшие из-под брезента голые ноги и, вскрикнув, бросилась в сторону от шоссе. Разгулявшаяся метель быстро поглотила ее маленькую фигурку. Намерзшиеся и усталые солдаты вернулись в барак. Пауль Нишец как лег, так сразу точно провалился в глубокий колодец. Утром его разбудил Яунзен. «Вставай, ефрейтор! Что случилось? Началась эвакуация финнов из Печенги. Значит, Москва приступила к переговорам? Выходит так. Вставай да поскорее, а то опоздаем». Город, еще вчера живший по каким-то законам былой военной солидарности, теперь резко разделился на два враждебных лагеря. На перекрестке пять егерей, окружив финского солдата, который озирался, как затравленный волк, били его кулаками по грязному лицу, оглушая улицу злобными выкриками. Пьяный фельдфебель, хохоча во все горло, тащил за рога низкорослого оленя, который равнодушно передвигал лохматыми ногами. А следом за ним бежала растрепанная, с обезумевшим взглядом выцветших глаз, старуха-финка и, хватая фельдфебеля за полы шинели, жалобно причитала: «Господин офицер, смилуйтесь, если только у вас есть мать. Последняя скотинка в моем бедном доме. Пожалеете голодных сирот?» Отшвырнув старуху ногой, фельдфебель весело крикнул Нишицу и Францу: «Торопитесь, парни, под гору, где написано «Эльза, целую тебя из Петсамо», торопитесь, ибо там грабят кабак». В это время избиваемый финн выхватил из-за пояса свой острый пука и, вращая им перед егерями, закричал: «Убью! Не подходи! О, перкеле!» Егеря в страхе отступили назад, но пробегавший мимо них Франц Яунзен всадил в финского солдата несколько пуль из карабина. «Чего смотрите?» — набросился он на егерей. «Стрелять надо!» Вместе с Нишицем, который с просонью еще не успел как следует вдуматься во все происходящее, Яунзен побежал в сторону кабака. А в кабаке стоял грохот и гул солдатских голосов. Егеря выбивали днище из последних двух бочек шнапса, вытащенных из подвала. Когда вино было поделено между теми, кто сумел протиснуться к прилавку, озлобленные задние ряды стали крушить столы и стулья, жалобно зазвенели стекла окон. Кто-то выкрикнул: «В аптеке есть спирт!» Бросились, давя друг друга, в аптеку. Самого аптекаря, который стоял в дверях, широко растопырив руки, скинули с порога в снег. Густой массой рванулись к прилавкам, рассовывая по карманам все, что попадалось под руки. Порошки, склянки с лекарствами, наконечники для клизм, помаду, коробочки с пудрой и таблетками. Крепкий спирт ударил в головы. Затуманил все то несправедливое, что раньше отзывалось в сердце ефрейтора. Какой-то финский солдат переползал дорогу, волоча перебитые ноги. «Что, Суоми, не сладкий мир?» — сказал сильно охмелевший Яунзен. Солдат повернул гитлеровцам свое синее, искаженное болью лицо. «Мясники!» — тихо сказал он и повторил еще тише. «Мясники!» На крыльце комендатуры, окруженной финскими жителями, которые испуганно жались к перилам, стоял восковой инструктор по национал-социалистскому воспитанию, Оберст фон Герделер. На его гладко выбритом холеном лице блуждала издевательски равнодушная улыбка, и на все жалобы финнов он отвечал одними и теми же фразами. «Ничего не могу поделать. Понимаю, понимаю. Но не надо было вашей стране выходить из войны с Россией. К сожалению, остановить вполне законный гнев солдат я не в силах. Пеняйте на себя. А зачем Финляндия вышла из войны?» Франц Яунзен, откозыряв крыльцу, на котором высился неподкупный оберст, сказал Нишицу. «Ты проспал самое веселое приказание, какое я получал когда-либо. Сейчас инструктор видит, что говорит финнам. А утром нас собрали и объявили, чтобы мы устроили этим изменникам финнам хорошие проводы из печенги. Сам генерал Рандулич призывал нас не жалеть ничего и никого». Из одной узкой улочки, увязая в снегу, выскочила группа войсковых полицейских, возглавляемая лейтенантом Вальдером. Увидев своих солдат, Вальдер крикнул им, размахивая пистолетом, с самым воинственным видом. «Присоединяйтесь к нам!» Несколько жандармов бежало на лыжах, неумело дергаясь телом при каждом шаге. Из их устало раскрытых ртов вырывался пар, пахнущий спиртом. Они уже хлебнули где-то изрядно. «Куда идем?» — спросил Франц одного из них. «В каземат. Там еще остались финские дезертиры и распространители листовок. Пора покончить с ними». «А я думал, в таможню. Там есть что организовать», — ответил Франц, но, как и Нишец, не осмелился скрыться, чтобы не навлечь на себя гнев лейтенанта. Из разбитых окон финских домов, мимо которых они пробегали, раздавались истерические крики женщин, треск мебели, топот солдатских сапог. Егеря тащили часы, паленые окорока, крынки с оленьим молоком, свертки одежды, живую птицу, каждый что мог. В полосах разбушевавшейся метели носились перепуганные жители. На окраине города пылали подожженные дома. По дороге уже тянулись первые телеги, набитые плачущими детьми и убогим скарбом разоренных домашних очагов. Это покидали печенгу эвакуируемые, а вокруг их вазов, словно волки, кружились егеря, выдергивая с повозок то какую-нибудь приглянувшуюся тряпку, то зеркало, то сверток с едой. Один финский солдат, лицо которого показалось Нишицу знакомым, метался с карабином вокруг воза, отбрасывая с дороги в снег обнаглевших гитлеровцев. Жена его, худая костистая бабенка с распущенными волосами, хваталась за него каждый раз. «Олави! Мой родной Олави!» — кричала она. «Пожалей хоть меня! Подумай, что будет со мной, если тебя убьют! Отдай им все! Олави, отдай!» Увидев, что муж ее не слушается, она спустила с воза детей, и те, громко плача, стали цепляться за своего отца. Но финн, уже вконец осатанев от бешенства, отбрасывал от себя и детей, и жену, и немцев. С глазами, налитыми кровью, с пеной у рта, он метался около своей семьи, охраняя ее от грабителей. Наконец, тирольским стрелкам надоело возиться с ним, и они забили его прикладами и штыками. Олени из упряжки выпрягли, вещи разграбили, а финская женщина осталась с детьми на дороге, рыдая над трупом своего супруга и защитника Олави. «Будьте вы прокляты!» — простонала она жандармам, пробегавшим мимо нее в сторону каземата. И Пауль Нишец, взглянув в лицо убитого, узнал в нем того самого финна из рота лейтенанта Суттинина, что прошлой зимой затеял с ним драку. В монастыре, где размещалась воинская тюрьма, было тихо. Но не прошло и минуты, как двери каземата содрогнулись под ударами прикладов. «Открывай!» Охранник впустил полицию внутрь тюрьмы. «Давай ключи! Показывай, где сидят финны!» Теппо Ариканин в окно видел все. И как ворвалась полиция во двор, и как охранник передал ключи, и как разбежались солдаты. Капрал уже знал, что его страна вышла из войны, видел, как грабили на дороге в сторону Мяя Таллу его соотечественников, заметил, что виселица на дворе тюрьмы еще с утра приготовлена для смертников. Оскалив зубы, взъерошившись, он встал в углу камеры и, держа в руках тяжелый табурет, прислушивался к топоту ног в коридоре. А когда дверь раскрылась, он рванулся вперед и ударил немца по голове, вложив в этот удар все свои силы. Гитлеровец упал, но в этот же момент на Ореканина навалился клубок тел, кости захрустели от боли, и он, на плечах солдат, поплыл к дверям. Почти не ощущая ударов, наносимых то справа, то слева, он чувствовал только одно — конец. Во дворе тюрьмы, огражденном каменной стеной в человеческий рост высотою, куда его вывели, уже стояло несколько финских солдат. На ногах у них почему-то не было никакой обуви. Перебирая по снегу босыми ногами, финны тоскливо смотрели на небо, с которого, не переставая, сыпалась ледяная крупа. Первого из них толкнули в спину дулом карабина, и он, жалобно оглядываясь, засеменил к виселице. Лейтенант Вальдер накинул ему на шею петлю и ударом ноги, обутой в тупорылый сапог, выбил из-под финна последнюю жизненную опору — ящик. Теппа Арикайнен, с напряжением ожидающий своей очереди, мельком взглянул на то, как судорожно корчилось в петле агонизирующее тело, и отвернулся. Он отвернулся и вдруг увидел лыжи. Они стояли, прислоненные к стене, за которой начинался крутой спуск, заросший кустами и деревьями. Капрал часто смотрел из окна своей камеры на этот спуск и всегда почему-то думал, что по этому спуску, наверное, очень хорошо катиться на лыжах. Приглушенный шлепок оборвал его мысли. Это вынули из петли мертвого финна, который вяло упал на землю обмякшим телом. «Следующий!» — крикнул лейтенант Вальдер, и чья-то рука легла на плечо капрала. Ореканин вздрогнул всем телом, обернулся. Перед ним стоял худосочный гитлеровский солдат с очками на переносице. «Пошли!» — грубо сказал он, и, взяв капрала за локоть костлявыми пальцами, потянул к виселице. Пройдя несколько шагов, капрал резко остановился и ударом руки, выброшенный во весь мах, сбил гитлеровца с ног. В следующее же мгновение он кошкой прыгнул к лыжам, перекинув их через каменную стену. Грянул мимо уха бестолковый выстрел. Но капрал уже перебросил свое мускулистое тело через ограду монастырского двора. Лыжи, прикрепленные к ногам, мгновенно срослись с ним, став одним организмом, подвижным и стремительным. И, оттолкнувшись, он покатился под откос. Все произошло так быстро, что опомнились, когда за стеной уже раздался свист лыж, скользящих по снегу. Пока помогали один другому перебраться через ограду, финский капрал уже маленькой точкой прыгал внизу, виляя между камней и деревьев. Для очистки совести дали несколько залпов в его сторону, но было уже поздно. «Никогда не видел, — сказал Нишец, — чтобы так бегали на лыжах. Если финн встал на лыжи, значит, все». Франц Яунзен поднялся с земли и, смахивая рукой осколки очков, впившихся в лицо после удара капрала, подошел к своему карабину. Сняв с пояса тесак, он деловито прикрепил его к стволу и, разбежавшись, ударил штыком в одного из приговоренных к смерти. Началась страшная кровавая бойня. Прижавшись один к другому, финны хватали штыки голыми руками, и с рассекаемых ладоней текла на снег кровь. Острые тесаки кололи их со всех сторон, солдаты дико кричали, падая под ударами, но снова вскакивали на ноги, продолжая хватать мелькающие в воздухе штыки. Когда затих последний стон, Пауль Нишец увидел себя стоящим посреди большой лужи крови. В этот день он заболел психическим расстройством и был отправлен в госпиталь Гаммерфеста. Врач посмотрел в расширенные зрачки обезумевшего солдата и сказал: «13-й случай за одну только эту неделю. Положите его в палату без окон». В темной палате без окон ефрейтору казалось, что перед ним мелькают штыки, на которых висят клочья мяса. Его мясо. Ночью ему влили в рот какой-то горечи и, связав по рукам и ногам, положили на холодный каменный пол. Нишец извивался всем телом, пытаясь освободиться от жестких пут, и не знал, что в эту ночь солдатам Лапландской армии, в которой он числился ефрейтором взвода горных егерей, прочли новый, специальный приказ Гитлера. В этом приказе фюрер внушал солдатам, что Южная Финляндия не представляет для немцев никакой ценности, но богатая никелем Северная Финляндия имеет для Германии огромное значение и должна обороняться немецкими войсками до конца. А когда солдаты, уставшие за день от грабежей и насилий, укладывались спать, каждый нашел на подушке своей койки или в изголовье нар заранее положенную кем-то листовку. «Доблестные солдаты Лапландии», — говорилось в листовке, — «никель — это жизненно необходимая пища для немецкой промышленности. Германии нужен никель». А где-то далеко от Печенги, во тьме полярной ночи, спустившейся над лапландскими тундрами, быстро скользил на лыжах в сторону юга неутомимый в беге капрал. Его тело, тело финского батрака-лесоруба, могуче дышало морозным воздухом гор. Сердце радостно билось в груди, переживая избавление от смерти. И смеялся, и пел, и хлопал в ладоши рыжий финн Теппо Арикайнен. «Ух, ох, ах! Весело финну бежать на лыжах!